Глава третья. Оазис клонов. Разведчики начали движение примерно за 2 часа до захода Сириуса. И уже через 5 километров Олан тревожно поднял руку. Обернувшись к своим новым друзьям, мальчик проговорил. «Нам осталось миновать 3 больших бархана. Это примерно 20 минут. С той точки, куда я вас выведу, клон будет как на ладони». Группа шла очень осторожно. Больше всего наемники боялись наткнуться на пост мутантов. Тогда внезапность нападения исчезнет, а значит, шансов на победу будет гораздо меньше. К счастью, властелины пустыни оказались весьма самоуверенными и дозорных не выставляли. Миновав несколько дюн, воины оказались у огромного бархана. «Все», — произнес Олан, — «до клона не более 200 метров». Аккуратно делая каждый шаг, земляне начали подниматься. Немного усилий, и они у вершины. Теперь приходилось ползти по-пластунски. Приподнявшись на колено, Кайнц приложил бинокль к глазам. Несколько секунд он не отрывался от окуляров. Наконец, граф обернулся и восхищенно вымолвил. «Я ничего подобного не видел раньше. Это просто чудо!» Тотчас все разведчики взялись за бинокли. Клон был действительно великолепен. Белый, режущий глаза песок резко обрывался, и посреди пустыни раскинулось огромное зеленое поле. Оно казалось миражом. Чуть дальше росли хорошо ухоженные плодовые деревья. Возле них бродили никем не охраняемые коны. «А где же поселок?» — спросил Ридли, обращаясь к мальчику. «Смотрите чуть правее, голубоватые овальные дома», — ответил Олан. Все дружно повернули бинокли. И действительно, сразу за садом расположились невысокие, но очень аккуратные строения. Все они были одноэтажные, рассчитанные на 1 семью, а потому поселок занимал приличную площадь. Но самое удивительное, что в оазисе полностью отсутствовали люди. Куда бы наблюдатели ни бросали взгляд, везде было пустынно и одиноко. «Может, их уже угнали?» — предположила Салан. «Вряд ли», — возразила Аята. «Мутанты не бросят своего сородича одного, и их еще слишком мало, чтобы так рисковать. Скорее всего, все клоны пленены и находятся где-то в одном месте». «Это плохо», — вымолвил Лунгрен. «Значит, и властелины пустыни все вместе. Любая наша оплошность, и они смогут ударить единой группой. По одному нам удалось бы их перебить без труда». Пожав плечами, Кайнц произнес. «Тут уж ничего не изменишь. Мутанты наверняка находятся в деревне. Надо подойти к ней незаметно. Олан, это возможно?» «Конечно», — кивнул головой мальчик. «Мы сделаем небольшой крюк и выйдем к саду. Там есть очень густое место. Вряд ли властелины ожидают нападения. Они уверены в своей силе». «О, ты начинаешь верить в успех?» — улыбнулся Освальд. Группа очень тихо спустилась с бархана и двинулась за подростком. Окрестности оазиса он знал просто великолепно. Все время, пока воины шли, они ни разу не видели поселок, а значит, вряд ли и сами могли быть обнаружены. Спустя примерно 15 минут наемники ступили на зеленую траву. Трудно даже представить, какое это наслаждение. Аромат цветов, шелест листьев и просто неестественная влажность. От всего этого люди уже начали отвыкать. Впрочем, своими впечатлениями никто не делился. Теперь было опасно каждое слово, каждый хруст ветки. Миновав сад, а он оказался гораздо больших размеров, чем это казалось издалека, земляне вышли к крайним домам поселка. На мгновение все замерли. Полная тишина. «Не нравится мне это», — прошептал Виола. «Не засада ли?» «Спокойно», — проговорил Кайнц. «Сейчас проверим. Храбров, Аята, осмотрите ближайшие постройки. В случае чего, немедленно возвращайтесь, мы вас прикроем». Сняв рюкзак, Олис и Тина не спеша двинулись вперед. Несколько шагов, затем рывок, и они уже у стены здания. Она оказалась очень гладкой и ровной. Осторожно обогнув угол, Русич пробежал несколько метров и с обнаженным мечом ворвался в открытую дверь. Дом был пуст. Следом за юношей вошел самурай. Их взором предстала весьма печальная картина. Во всех трех комнатах царил ужасающий беспорядок. Разбитая посуда, разбросанная одежда, разорванные книги. Постели были раскрыты, что говорило о неожиданности нападения. Обитатели этого дома оказались застигнуты врасплох. Однако разведчики ожидали увидеть нечто подобное. Гораздо больше их заинтересовала обстановка комнат. По всей видимости, она практически не изменилась за прошедшие 200 лет. Олан был прав, говоря о многочисленных бесполезных вещах. Кухонные комбайны, квадроаппаратура, видеофон, система международной связи – все это оказалось мертво без источника энергии, а его наклоне уже не было давным-давно. Предназначение этих предметов местные жители давно забыли, хотя и не выбрасывали ничего. «Странное место», — сказал японец, опуская меч. «Жизнь здесь словно застыла. Она не двигается ни вперед, ни назад. Люди в оазисе имеют многое из того, что аланцам даже и не снилось, но, увы, ничего использовать не могут». «Нам пора», — произнес Олис, выходя наружу. Друзья осмотрели еще три дома. Везде царил такой же беспорядок. Мутанты буквально из постелей выхватывали людей. В одном месте им видно был оказан отпор. На полу виднелась большая лужа крови, а рядом лежал сломанный нож. В исходе поединка земляне не сомневались. Клоны наверняка не умели толком воевать. Оказавшись на улице, Храбров призывно махнул рукой. Пока путь был свободен. Оставив все лишнее под деревьями, группа двинулась к деревне. «Что скажете?» — тихо спросил граф. Покачав отрицательно головой, Аята ответил. «Ничего радующего. Все пусто, и, похоже, мутанты особо не церемонились при захвате оазиса. Всюду бардак, а кое-где и пятна крови». «Ясно», — вымолвил Генрих. «Пойдем потихоньку дальше». Разведчики прошли еще четыре дома, когда где-то на западе раздался душераздирающий женский крик. В нем явно слышалось боль и отчаяние. Обернувшись к мальчику, Лунгрен проговорил. «Где это?» «На центральной площади», — с побелевшим лицом сказал Олан. «Веди», — скомандовал барон. Застройка клона была довольно хаотичной. Дома стояли друг к другу под фантастическими углами. Не наблюдалось и явно выраженных улиц, хотя расстояния между строениями достигали десятки метров. 200 лет назад люди не особенно заботились о компактности поселка. Это был всего лишь маленький оазис на цветущей и развивающейся планете. Миновав еще 6 домов, воины отчетливо услышали приглушенные голоса. Теперь приходилось действовать вдвойне осторожно. Под прикрытием широких и довольно густых кустарников наемники подобрались к площади почти вплотную. То, что они увидели, нельзя назвать даже потрясением. Это был шок. Посреди круглой поляны с коротко подстриженной травой горел большой костер, и как его земляне не заметили сразу, непонятно. Видимо, мутанты умели неплохо маскироваться. Но самое главное, что на огне, на вертеле висело тело человека. Его жарили, словно барана. Несчастный уже полностью обгорел, и узнать его не представлялось возможным. Олан тихо заплакал. Возле костра сидели 8 мутантов, как 2 капли воды, похожих на того, которого разведчики убили в пустыне. Это была действительно новая раса. Сильная. Агрессивная и безжалостная. Она любой ценой старалась развиваться, считая людей низшими существами, лишенными права на жизнь. Чуть левее, один возле другого, со связанными руками стояли на коленях клоны. На лицах пленников была написана обреченность. Они прекрасно знали, что их ждет в будущем. Вскоре стал понятен и раздавшийся крик. Одна из женщин, лежа на земле, отчаянно билась в истерике, однако вывернутые суставы не позволяли ей сделать хоть какое-нибудь разумное движение. Зато возле мутантов стояла маленькая девочка лет 5. Она вся дрожала и плакала, а убийцы спокойно и без колебаний снимали с нее одежду. «О нет!» — выдохнул мальчуган. «Видеть это второй раз я не в состоянии». «Что сейчас произойдет?» — прошептала Кроул. «Ритуал кровавой пищи», — с горечью ответил Лолан. «Когда деревня была захвачена, а мы с братом спрятались, они сделали это с маленьким родом. Бедняжке недавно исполнился всего год. Мутанты раздели его и, надрезав кожу, начали пить кровь. Я никогда не забуду его крики. Он умер лишь через несколько минут, и все это время властелины смеялись и радовались. Они пьют кровь словно воду». «Ах ты, тварь!» — вырвалось у Ридли. «Я не позволю им сделать то же самое с этой девочкой. Лучше умереть, чем видеть такое». «Подожди», — остановил его Аята. «Надо что-то придумать, а не бросаться в бой, словно сумасшедшие». «Нет у нас времени на споры», — вставил Олис. «Несчастная уже полностью обнажена. Давайте, быстрее соображайте». «Надо заманить этих ублюдков в ловушку, и лучше не всех, а хотя бы парочку. Тогда у нас шансов будет побольше», — проговорил Тина. В это время один из мутантов достал длинный нож, и десятки женщин в ужасе заголосили. Громко зарыдала и девочка. Она не совсем понимала, что ей грозит, но знала, что будет очень больно. «Все, я выхожу», — произнес Освальд, вставая в полный рост. «Хорошо», — прошептал японец. «Когда они двинутся за тобой, прячься за дом. В этом случае мутанты подставят нам спины, и нападение пройдет незаметно для остальных». Все инструкции юноша выслушивал уже на ходу. Опустив забрало шлема, он быстрым шагом направлялся прямо к костру. Между тем, разведчики отползали в новое укрытие. Надо было подготовить достойную встречу противнику. Ридли, не доходя метров 100 до властелина в пустыне, остановился. Многие клоны уже заметили странного человека, и вопли женщин неожиданно оборвались. Это было действительно достойное зрелище. В багряном свете угасающего Сириуса стоял стройный, высокий воин в золоченом шлеме с перьями. В одной руке он держал овальный металлический щит, в другой — длинный меч. В его позе, движении, не чувствовалось ни капли страха. Уже занесший было нож, мутант замер и обернулся. Увидеть в клоне еще одного человека он явно не ожидал. «Ты кто такой?» — прорычал властелин. «Твоя смерть!» — ровным голосом вымолвил Освальд. Оценивающим взглядом мутант осмотрел нового врага. Кое-что явно смущало, однако он был слишком самоуверен. Изобразив на своем уродливом лице усмешку, воин громко сказал: «Это ты найдешь здесь смерть? Она, Сол, Лин, притащите этого ублюдка сюда. Из него получится неплохой завтрак». Тотчас трое мутантов вскочили со своих мест и бросились к Ридли. Несмотря на то, что он ждал такого поворота событий, их прыть удивила его. Спустя мгновение юноша обратился в бегство. Освальд сделал все так, как говорил ему Аята. Обогнув кусты, немец повернул за дом. Уже через несколько секунд сюда же выскочили и властелины пустыни. В руках они держали огромные палицы, удар которых наверняка проломит череп. Их противник стоял всего в 20 шагах от них. Теперь ему уже не уйти. Мутанты не заметили, как сзади поднялись остальные земляне. Дрогнула тетива, и первые 7 стрел впились в спины монстров. Они зарычали от боли. Один из мутантов опустился на колени, двое других обернулись. Ловушка сработала. Прежде чем властелины смогли сделать хоть шаг, новая порция стрел ударила в них. Два существа беззвучно рухнули на землю, а последнего ударом меча пригвоздил Ридли. «С этими покончили?» — усмехнулся юноша, вытирая лезвие о траву. «Что будем делать теперь?» — спросил Виола. «Попытаемся и остальных заманить в ловушку, хотя вряд ли они допустят ту же ошибку. Исчезновение трех воинов не бывает случайным», — проговорил задумчиво Кайнц. «Но другого выхода нет. Том, Линда и Олис, отходите к дальнему дому и ведите стрельбу оттуда. К месту боя не приближаться, что бы ни случилось. А мы впятером возьмем их в кольцо. И имейте в виду, больше одного выстрела сделать не успеем». На расстановку ушло не более 30 секунд. Разведчики действовали слаженно и быстро. Вскоре из-за кустов к костру снова двинулся Ридли. Храбров наблюдал за развивающимися событиями из-за угла дома и видел, как мутанты удивленно поднялись со своих мест. Они не могли понять, что происходит. Освальд действовал весьма дерзко. «Эй, вы, уроды!» — громко выкрикнул он. «Неужели эти три абразины были воинами? Они же просто груда костей и мяса. Мой меч даже не затупился. Самое большее, на что вы способны, это пожирать маленьких детей». Ридли еще не успел закончить свою оскорбительную тираду, как властелины пустыни двинулись на него. Впрочем, теперь они не спешили. Генрих оказался прав, говоря, что дважды засада не сработает. Мутанты были вовсе не дураки. В такт им отступал и Освальд. Уже через 15 метров он скрылся из виду. Только теперь преследователи увеличили шаг. Искать наглеца по всему оазису они явно не желали. Обогнув узкую полосу кустов, мутанты выскочили на открытое пространство и вынуждены были остановиться. Теперь им стало все понятно. Пятеро воинов, закованные в прочные латы, ждали врагов. Тут же, совсем рядом, лежали трупы убитых властелинов. Яростный крик мутантов совпал с движением разведчиков. Засвистели стрелы, впиваясь в новые жертвы. Один из выстрелов оказался крайне удачен. Стрела попала одному из мутантов в глаз, пробила череп. Сделав по инерции пару шагов, бедняга рухнул на землю. Зато оставшиеся в живых, не обращая внимания на раны, атаковали землян. Принимать удары палец на щит оказалось совершенно невозможным. Они оказались настолько сильны, что буквально сбивали с ног. Первым это почувствовал Аята. Упав на колено, японец был бы немедленно добит своим противником, но сразу три стрелы впились в грудь мутанта. Он злобно зарычал, пытаясь выдернуть древко. Драгоценное время было упущено, и этого вполне хватило самураю. Тина ударил мечом снизу в живот. Властелин судорожно дернулся и повалился на Аята. Японец успел вовремя отскочить.